Вторая молодость. Когда потомство подрастает и покидает родительский дом, любовь вновь проходит некоторую реадаптацию. Даже если она продолжала оставаться приоритетом и при наличии детей, ей все же пришлось потесниться, расширить свой ближний круг, и когда дети отдаляются, возникает некий эмоциональный вакуум, на который в идеале должна была бы распространиться высвободившаяся энергия. В действительности такое случается нечасто. Мне доводилось видеть очень мало пар, которые в период второй молодости испытали бы и новый старт своей любви. Скорее возникает нечто вроде постампутационного синдрома с фантомными болями. Это связано с возрастным истощением любовного горючего, либидо. Правда, гормональный спад дает и позитивный эффект, в том смысле, что половые различия начинают постепенно нивелироваться. Впервые мужчины и женщины реагируют на ситуацию по одной и той же схеме. На смену страсти приходит сострадание, понимание друг друга без слов, а привязанность к детям переносится на внуков. Если отец, как правило, менее интенсивно, чем мать, любит сына или дочь, на что есть биологические и социальные причины, то к внукам оба привязаны уже совершенно одинаково.